Делегация вьетнамской газеты «Нянзань», прилетевшая 31 октября в Пхеньян, с букетами цветов посетила бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.